Ожидайте лучшего. Надеюсь, пока вы слушали эти слова, ваши дети становились все умнее, ваша жена или муж добрее и красивее, ваши сотрудники продуктивнее, и их коэффициент интеллекта тоже повысился на десяток делений. А если всего этого не произошло, то у ваших детей, у ваших сотрудников и у вашей жены или мужа есть большая проблема. И эта проблема, конечно, вы. То, как мы видим людей и как с ними обращаемся, невероятно, чрезвычайно важно. Позвольте мне привести пример из семейной жизни. Может быть, у вас трое детей? Или вы сами росли в семье, где было трое детей, средним ребенком? В средних детях есть некая особенность. Над ними никогда не тряслись, как над старшими детьми. Их никогда не баловали, как младших. Они вроде как застряли ни там, ни сям. Когда у нас с женой появился третий ребенок, мы заранее знали, что нас ждут проблемы со вторым. Мы были готовы к этому с самого первого дня, когда привезли младенца домой. Друзья, родственники, соседи и совершенно посторонние люди нас предупредили и подготовили. Мы приготовились к тому, что средний ребенок начнет осложнять нам жизнь. И так и получилось с первого же дня, когда мы вернулись из роддома. Друзья, родственники и соседи стали приходить в гости. Первым делом они бросались к кроватке новорожденной. Вы же знаете, как обычно ведут себя люди при виде новорожденного ребенка. «Ой, какая миленькая, ути-пути, сю-сю-сю-сю, смотрите, как она держит головку». Почему-то все всегда обращают внимание на то, как младенец держит головку. Не знаю, почему им больше нечего сказать, но они всегда говорят именно это. Так было с каждым младенцем, которого я видел в своей жизни. Все всегда говорят «посмотрите, как она». В общем, все гости сначала сюсюкали над новорожденной. Потом они переходили к нашей старшей дочери и говорили ей: «Ах, какая ты уже большая девочка! Ты ведь помогаешь маме, правда? А можно я заберу твою сестренку себе?» Ну а что же дитя, застрявшее в середине? Проходя мимо него, гости в лучшем случае выдавливали из себя «здравствуй». Этим обычно дело и ограничивалось. В общем, как я уже сказал, мы были готовы к тому, что Синди начнет создавать нам проблемы. И она не обманула наших ожиданий. Она вечно бурчала, ныла и жаловалась. Сознаюсь, что я проявил свой педагогический гений в полной мере. Я повторял 1000 раз в день. Ну почему эта девочка не может быть такой же, как две другие? Почему она не берет пример со Сьюзен и Джулией? Если бы она хоть один день обошлась без нытья, плача и жалоб, я бы отметил этот день в календаре как праздник. Конечно, дети хотят слушаться родителей и стараются делать все, как говорят мама и папа. И наша средняя дочь постоянно ныла, ворчала и жаловалась, точно в соответствии с моими словами. Представьте себе, мы дали этой милой девочке с косичками прозвище «Головастик». Потом я начал изучать все, что мы обсуждали в этой книге, и решил поменять кое-что у нас в семье. Теперь, когда приходили гости, я подзывал Синди и говорил гостям: «А это самая счастливая, самая милая, самая дружелюбная девочка на свете. Она вечно смеется, болтает, играет и вообще радуется жизни. Правда, малыш?» «Правда». «Скажи тете, как тебя зовут?» «Головастик», — отвечала она. Это вошло у нас в привычку. Так продолжалось примерно месяц, и вот когда пришли очередные гости, я сказал: «Малыш, скажи тете, как тебя зовут?» «Угу, папочка», — ответила она, — «только меня теперь зовут по-другому». «Как же это, детка?» «Теперь меня зовут Веселый Головастик». За один месяц. Всего за месяц произошла такая перемена. Девочка откликнулась на наше отношение к ней и на обращенные к ней слова. Когда меняется то, что на входе, меняется и то, что на выходе. Это кажется ужасно просто. Да так оно и есть, но просто не значит легко. Дети, подчиненные, коллеги и бизнес-партнеры иногда как будто нарочно испытывают наше терпение. Но чтобы построить хорошие отношения, нужно научиться искать хорошее, не критиковать и не осуждать. Нужно понять, когда мы мажем грязью других людей, отзываясь о них плохо, мы не увеличиваем количество добра в мире. Мы вредим всем и в первую очередь самим себе. Поняв это, мы сделаем колоссальный шаг вперед.